На том и порешили. На примусе будет общая координация обороны и всех своих коллег. Секундус организует контратаку на дальнем от астральщика участке фронта, а Терциус вызвался лично, из ближнего тыла, контролировать трех наличных на базе медведей-вомбатов, для моего прикрытия. Еще я возжелал накопителей магии. Диагностика съела треть резерва, а мне еще предстояло сражаться против целой армии биокиборгов, пусть и не в одиночку. Угу, мы были одни, а их двое. Меня безропотно потащили на склад. Туда же примчался и ответственный за хранилище координатор, Нониус. Кристаллы мне подходили далеко не все. Важна была не только емкость накопителя, но, в первую очередь, его мощность, или способность сразу отдать большой объем энергии. И вот такие кристаллики были большой редкостью и настоящими сокровищами. Мне удалось подобрать только три штуки, суммарно наполовину моего собственного резерва. Пока я в спешке отбирал необходимые, отбрасывая с раздражением емкие и маломощные самоцветы, зав склада строил такую грустную физиономию, что получил от меня звание прапорщика и уточнение имени, Нюниус какой-то. И вот нашли большое поле. На самом деле, не нашли. Отряды лоялистов встречали лаву вражеских киноидов в предлесе, рядом с базой перед небольшим овражком. К большим, противник идти не захотел. Главное направление атаки уже было понятно и по сообщениям немногих сохранивших лояльность разведчиков, и по моему системному вектору, указывающему на гадского астральщика. Гадостность его заключалась еще и в том, что себя он спрятал практически в центре наступавшей толпы аниме-монстров. Ну, молодец, в принципе, а за атаку толпой отдельное спасибо, только Чингисхана мне тут не хватало с хитрыми тактиками. Мысленно обменявшись с координаторами уточненным планом на битву, почти, в Тевтобурском лесу, я переместился на край левого фланга вместе с Терциусом и его бронированными слонопотамами. Невзирая на потери, основные силы должны были сдержать первый натиск и дать мне необходимое время. Маур был оставлен на базе с указанием, в случае чего, сматываться в пати и обеспечить хоть какое-то прикрытие Эдне и Элин. От разведчиков в прямом столкновении толком много не будет. Происходящее вокруг напоминало мне больше всего бой рыжих собак с волками в истории про Маугли. Только там враги хотя бы внешне отличались друг от друга, а здесь, перемахивающие в прыжках через ложбинку ренегаты сходу втыкались в строй таких же псов, но пока верных базовым настройкам и базе, а в воздух поднималась взвесь из капель крови, клочьев шерсти и костяных осколков. Рычание, периодические завывания и визги заполнили лес. Вот, на моей карте точка Секундуса заняла позицию для фланговой атаки. Десяток секунд и я слышу вдалеке устрашающий вой атакующего засадного отряда. Пора. Слияние. Прямыми действиями броненосцев-вомбатов будет руководить Терциус. Я просто держу связь со всей четверкой, чтобы поддерживать антиастральную эгиду над каждым из них. Тяжелые туши в толстой костяной броне набирают разгон и врубаются клином в собачье море с тыла, сметя редкое охранение с десятком поводырей в придачу. Я – лес. Я – жизнь. Жизнь бывает жестокой. Сегодня – время насытить корни моих деревьев плотью и кровью неполезных созданий. Вомбаты еще продираются вперед, оставляя после себя кровавые просеки из втоптанных в землю псов и поводырей. Но их продвижение уже замедлилось. Собаки облепили их уже чуть ли не сплошным слоем, как муравьи, какого-то жука в своем муравейнике. Я скольжу в центр клина, еще один накопитель уходит в мощную и массовую эгиду на скопившихся вокруг нас псов и их командиров. С моих броненосцев осыпаются безвольными тушками собаки, лишенные управления. Вомбаты уже серьезно изранены, но останавливаться нельзя. Часть обезумевших собак грызутся уже друг с другом, устраивая всеобщую смертельную свалку. Вот целая свора накидывается на застывшего поводыря, один миг и в стороны летят оторванные конечности, а астральный урод уже рядом. Почувствовал массовую потерю своих подконтрольных в неположенном месте схватки и бросил на нас хорошо, если небольшую половину своего войска. Моя плазменная плеть еле справляется с псами, которые избежали чистокола древесных копий и добежали до меня, а ведь слияние уже насадило на лесные коряги больше сотни ренегатов, стараясь выцеливать в первую очередь поводырей. Нет, захват астральщика может не получиться, хотя рядом он, но волны атакующих накатываются все новые и новые. Воздух уже буквально сочится тяжелым запахом от груд разорванных тел. Последний накопитель в эгиду, и я снова на короткое время расчищаю пространство перед собой, в направлении врага. Куда не добегу я даже под разгоном, долетит плазма, а дальше разберемся. Четверть резерва еще есть. И дело есть. И это дело – мести. Предупреждаю Терциуса и Броников, залечь через пару секунд, разбегаюсь на 5 шагов, накачивая плазошар магией до предела. На, сдохни, тварь. И залегаю под наклонным щитом. Бдадах. Ахререр. Ааа. Музыкальная тема 17 краткой главы. Сабатон, Fields of Verdun. 18. Осколки величия. В душу. Орал я от боли и ярости, кроша кулаком черепную коробку ожившего в момент взрыва сына собаки. Лежал же трупом, когда его мозги уже достаточно утрамбовались в лесную почву и, частью, забрызгали мою егерскую кирасу, я спустил взгляд на свою правую ногу. Почти напополам перекушена голень. Глазами видно, что малоберцовая кость, до свидания, большая берцовая, еще соединяла меня символически со ступней. Сейчас начнется снижение уровня адреналина и амба. Хорошо еще, меня пока никто больше не атаковал. В округе происходили отдельные схватки между взбесившимися и, наоборот, очнувшимися автоматонами и их сворами. Кто-то пребывал в неподвижности. Но все эти события происходили вдалеке. Меня от них отделяла новая лесная поляна с поломанными и вывороченными деревьями по ее краям. Достал, сволочь эту. А сейчас мне нужно было срочно определяться, применять ли малое восстановление на ногу и ждать подкрепления или раздобыть где-то капли недостающей магии для среднего восстановления. В спешке срезаю ремень от ножен и накладываю дрожащими руками в качестве жгута. Терций, Терциус, твою налево. Мой крик срывается на сип, и я запоздало вспоминаю про ментальное общение. Терциус, к черту. Концентрируюсь с трудом на целостности, чтобы малым восстановлением перекрыть подколенную артерию. Милорд, что с вами? Ко мне ковыляет очнувшийся научник, его правое ухо и шея в крови. Тащи срочно тела автоматонов ко мне. Стой, сразу выковыривая из них кристаллы и бегом сюда. А я ругал себя последними словами, что в спешке выбирал только боевые накопители и не набил карманы кристаллами попроще, про запас. Идиота кусок, вот, мне хранитель, но не уздал. На непредвиденный случай, координатор протянул мне горсть накопителей, вытащенных им из своих нательных обмоток. Нониус, из прапорщиков, в генералы, а вашего недоделанного знающего, в штрафбат за идиотизм. Из последних сил, дождавшись перетока десятка единиц энергии, я с облегчением запустил свой магический 3D-принтер. Пока моя нога, пострадавшая от недоработки головы, была окутана маревом восстановления, я продолжал высасывать накопители. Ладно, слишком многим мозг был сразу забит, причем сразу в двух потоках, а обезьянусов я сам запугал лесными пожарами. Хорошо, что просто запас с собой передали. С пополненным резервом я вылечил контузию Терциусу и попробовал сам пошевелить пальцами правой ноги. Норма. Нам бы такое чудо, да на фронте. Эх, но пора вставать. Я проверил систему. Не понял, астральщик жив или мне моя квантовая связь на его труп показывает. Вытащив один меч из ножен, я кивнул своему спасителю, и мы рванули к завалу из деревьев на другом краю поляны. Отметил по дороге потерю одного из броненосцев и полную небоеспособность двух оставшихся и относительно живых вамбатов-гвардейцев. Восстановим. Потом, по дороге, не останавливаясь, помог клинком подвернувшейся стае, очухавшихся и снова лояльных псов, добить взбесившихся особей. И они понеслись со своим поводырем на дальнейшую зачистку. До завала я все равно добежал первым. Хотел ногу проверить нагрузками под разгоном. Да, что-то живое там есть и, похоже, без сознания. Контролируя познанием состояние астральщика, я, при помощи уже присоединившегося Терциуса, начал разгребать нагромождение стволов над источником наших проблем. А вот и морда лица показалась. Ожидаемо, это человек, загорелый, видно с отдыха с жаркого юга. Шаман Тризубинин, или как их там, с архипелага Тризубца называют. Астральщик от наших шевелений завала очнулся и открыл глаза с полопавшимися капиллярами. Секунд 15 он приходил в себя, а потом прохрипел с сильным акцентом. «Ненавижу вас всех, те твари и чужаки. Чи человек ха, что ты здесь как ха?» Отличив меня от Терциуса, успел удивиться шаман и забулькал кровью из горла. «Надо подлечить для допроса». Но тут мое внимание привлек браслет на шее страдальца, на котором начали необычно мигать внутренним светом мелкие кристаллы. Какая любопытная вещица. Перевел аспект познания на артефакты и в прыжке снес Терциуса с ног, накрывая нас обоих щитом. А через секунду, от тела шамана донесся звук взрыва, и прозрачную поверхность защитного конструкта накрыло древесным мусором и кусками плоти. Приплыли. Изначально познание и показывало, что астральщик обвешан амулетами как новогодняя елка, но я большее внимание уделял его физическому состоянию, готовясь или вырубить, или удержать на грани. А артефакты, понятно, что тут не могло обойтись без накопителей, каких-нибудь хреновин для ритуалов, да и для защиты, что-то да нашлось бы, но вот амулет ликвидации, причем, сработавший не на смерть носителя, а вот на что эта фиговина сработала, на какие-то слова, на падение уровня жизненных сил, нужно будет обсудить с Эдной и Алтиусом. Взрывом уничтожила только шаманскую голову и верхнюю часть торса, разбросав остатки деревяшек, я, отпуская трехэтажные обещания всем шаманам, снял с окровавленных останков уцелевшие образцы артефакторного искусства, или улики, если повезет, что-то с оттенками магии жизни, накопители, что-то с астральным привкусом, потом разберемся, ибо на поле уже выплыла группа бесполосатых купальников, но в координаторских званиях, и победного настроения у них тоже не было. Посещение Татвайла туристам Стрезубца обошлось автоматоном в безвозвратную потерю половины боевых псов и четверти поводырей. Еще одна четверть собаководов нуждалась в обновлении кода. Горнодобывающий персонал к боевым действиям практически не привлекался, и в амбатов землероид координаторы сохранили. В целом, с учетом серьезно раненых поврежденных, центральная база располагала прямо сейчас в четверо меньшими силами, чем месяц назад. Нет, были, конечно, и немаленькие резервы псов и поводырей в глубокой гибернации, но на их приведение в активное состояние требовалось и время, и ресурсы. С одной стороны, это ухудшало для меня перспективы получения союзнической военной поддержки в значительном масштабе, на случай, если к нам заявится погостить полки Азалийской короны. С другой, думаю, время доминирования монстров, в их сегодняшнем состоянии, на поле боя давно уже ушло. На Ханладе о них вообще не слышали уже очень давно, ликвидировали под ноль. Здесь, в Унланде, они последний раз побеждали 200 лет назад даже не армию королевства, а по сути, сборную разношерстных полевых командиров, ныне, баронов. В армии Азалии, одних только магов сотни две. Пусть там нет монстров уровня Гран-Мари и, допустим, далеко не каждый сравнится с тем же Элтиусом. Пусть даже половина из них лекари и маги иных небоевых направлений, а еще четверть сидит по приграничным крепостям или гарнизонам. Но и 50, и даже 25 подготовленных магов-боевиков, этот несчастный Татвайл просто спалят дотла, к чертям собачьим. О чем я честно и прямо сообщил мрачным координаторам. Относительно бодрым из них выглядел только Секундус. Пусть и тяжело, но победили ведь. А как мы их рвали, ух, надо будет этому министру обороны набор солдатиков подарить, детятки тысячелетней. А если брать мою ситуацию после всего этого самоуничтожения автоматонов, то получалось, в принципе, что я даже в выигрыше. Никакого больше знающего с дюжиной оговорок. Есть знающий, где-то пролюбивший свою идентификацию. Так с кем не бывает, да и найдет скоро. Зато без разработки и установки мною астральной защиты, уже думаю вовсю, бывшим стройбатовцам вообще мало что светит. Один долбанный шаман, пусть и ходячий артефакт, еще немного и превратил бы оставшихся автоматонов в своих марионеток. Это еще надо разбираться, кто за ним стоит и что за чужаков он материл. И без одного странного знающего, Татвайла с его предназначением уже не существовало бы. Свое реальное теперешнее положение координаторы понимали хорошо. Я даже не стал выкручивать им руки, например, с теми же расценками на ингредиенты, готовы брать в любых объемах, милорд, и срочно. Но кредитная линия в золоте и кристаллах у меня очень существенно расширилась. По поводу предназначения я обозначил им свое видение глобальной перспективы. В баронских марках, с учетом возможной войны с соседями, можно развивать не базу к отражению врага, а только базу подготовки поиска настоящей базы, и на Унланде ее не создать вообще. В перспективе, автоматонам нужно будет обратно переквалифицироваться на хозяйственно-строительные операции, больше пользы будет. В войне, если автоматонов и использовать, чтоб я от такого отказался, то в новом формате и с другими вооружением и тактикой. А пока, нужно внимательно слушать знающего и слушаться, предназначения ради. В общем, картины грядущей земли обетованной, где будут возрождаться знающие, развиваться технологии, а астрально защищенные автоматоны на гравитационных платформах с руническими двигателями таскают на силовых поводках пойманных и униженных врагов целыми пачками, вызвали у моих австралопитеков пусть не восторг, но заинтересованное внимание. Договорились мы о том, что я еще навещу их на своих каникулах, а пока им и мне нужно разгрести по персональной куче накопившихся срочных дел. Мне вручили обещанные информационные кристаллы с историческими записями автоматонов о становлении Татвайла и, что было насущнее, с материалами о программировании биокиборгов и об органическом конструировании химер. Отвечать на появляющиеся технические вопросы мне должен был Терциус. И, да, через планшет. Дюжину устройств я создал на основе костяных пластинок, которые координаторы будут носить как наручные коммуникаторы. В комнате совещаний на базе я им еще и полстены в квантовый монитор превратил, мало ли что. Описать сообщения смогут и пальцами, и стилусами, про запас. Примус пока выдал планшеты только Терциусу, генерал-прапорщику Нониусу и себе. Все-таки связь в пределах Татвайла и ближайших окрестностей для внутреннего пользования уже имелась своя собственная. Угу, на базе рогатых локотороносцев, на изящном арочном мостике, перекинутом через пруд с плавающими там черными лебедями, стояли двое мужчин в мантиях, серой и графитовой. Знаешь, Вестник, задумчиво оглядывая ухоженный берег пруда с изящным домиком для пернатых, произнес Серый, этот чудесный пейзаж, как мне кажется, неплохо олицетворяет то, к чему стремится Капитул. Немного магии эти благородные птицы уже не стремятся зимой в Фарлунг, но они не страдают здесь, они накормлены, согреты, могут любить друг друга и услаждают наши взоры взамен. Все гармонично, и царит мир и тишина. Почему люди до последнего сопротивляются наступлению гармонии, даже ценой кровавых междоусобных войн? Ведь есть перед нами пример наших великих предков. Как все, казалось бы, просто и как невозможно донести порой элементарные вещи до сознания себелюбцев. Простите, мессир, я бесконечно с вами согласен. Балансируя в тональности между четкостью доклада и философским настроением руководства, ответил графитовый. Осмелюсь только сказать, что и на собраниях Капитула некоторые приводят в своих речах как аргумент в пользу сомнения, трагический закат старой империи. Пустое. С легким недовольством отмахнулся Серый. Демонстрация своего ума некоторыми нашими коллегами давно превратилась для них в самоцель. Что бы тогда ни случилось в те времена, у грызущихся между собой независимых королевств шансов было бы еще меньше. Ты же помнишь размер нашего военного бюджета, Вестник, почти треть общих доходов. Тоже у наших соседей, а у несчастных марок две трети. И что, к чему это все ведет? Что завтра два безумных архимага с разных сторон границы отправят Унланд на дно морское? Все это обсуждалось веками, дорогой мой. А простонародье, между тем, с каждым поколением становится все беднее и злее, это показывают хроники. Любой ценой нужно остановить идиотизм войны и сосредоточиться на проблемах мирной жизни. Иначе к войнам внешним мы рано или поздно получим и войны внутренние. Пусть и не в этом поколении. Вы как всегда правы, мессир. И слава магии, теперь это оценка и мнение большинства. Кстати, Вестник, про внутренние дела с внешним акцентом, нахмурился немного Серый. А как ты сам оцениваешь эти новости про ханлацев, трущихся рядом с работным людом? Не могу не признать, к сожалению, превосходство их литературы над Азалийской, но то, что они начали ее популяризацию среди нашей черни, да еще и со специфическим контекстом. Мессир, пока мы имеем информацию достоверно только об одном случае, подтянулся графитовый. Правда, по одному из наших других объектов присмотра, барону Беру, появились какие-то смутные слухи о его дружбе с ханлатцами. Кстати, больше половины его друзей в Академии – иностранцы. С другой стороны, его дядя всегда был из умеренных автономистов. Вестник, не разочаровывай меня. Мне нужны четкие и обоснованные заключения, а не разномастные предположения на уровне слухов. Впрочем, можешь немного повысить приоритет наблюдения за мальчиком. Тень Амнакия в свете предстоящих событий заслуживает внимания. Примерно в то же время, в одном из многочисленных зданий королевских министерий Фетшадаса, столичного града Амнакия, происходил еще один разговор, по форме больше похожий на разнос. «Любезный мой Амалу», — не совсем любезным тоном обратился хозяин кабинета к своему подчиненному, после прошлого сообщения из Алерии о невыходе на связь нашей группы сопровождения объекта в этом проклятом Татвале, я полагал, что уже не вернусь живым от его высочества. Затраты на эту операцию были просто непростительными. А ведь это ты своей головой брался обеспечить ее успех. Выводы по ней согласились пока отложить, благодаря очередному закладу твоей головы. И на чем мы должны основываться? На ощущениях поганых дикарей, что их сумасшедший родственник еще жив. Да лучше бы его сразу сожрали темные твари. А теперь мне приходит сообщение о якобы проявлении нашей агентуры в Уртире, в связи с подрывной деятельностью против короны Азалии. Королевским дипломатам ждать теперь ноты от этих выскочек, досточтимый Аннахикки. Без подобострастия спокойно ответил сотрудник, вы же и сами понимаете, куда начинают катиться события. Серьезно повлиять на них, а тем более воспрепятствовать неблагоприятным для нас изменениям, будет стоить неизмеримо дороже. Винитран, сколько мы уже знаем с тобой друг друга, перешел к доверительному обращению названный Эмалу. Это был значимый бюджет в масштабах нашей службы, но не королевской казны. А сколько она потеряет на поддержке соседей азалийцев в случае войны? Заложить отравленную пилюлю в марки, чтобы ею подавился орден Граназал, было идеальным решением. И еще ничего не потеряно. И уж точно его высочество не снимет ни твою, ни мою головы. Всего лишь один ход в игре. Сдохнет дикарь, в разработке есть другие операции. Так почему я не слышал от тебя доклада о начале работы наших агентов с чертовыми горожанами азалийцев или кого они там еще нашли? Где вообще план операции Амалу? Я ничего не утверждал. По новой вспыхнула Аннахикки. Да потому что не было никакой нашей операции ни в Уртире и нигде. Кто-то пытается играть от нашего имени. Может быть и союзники, а может это и внутренние разборки азалийцев. Там и еще непонятные слухи бродят, но пока не выясню, нет смысла и докладывать. Нас, вроде как, и с другой стороны к маркам приплетают. Если в Уртире про простонародье речь идет, то в марках, про дворян. А вот плохо. Плохо, Амалу, что кроме отравленной пилюли у нас есть только чужие слухи, а не запасные варианты. Мы сделали интересную ставку, но использовали дрянной материал. Нужно работать шире и изобретательнее. А поэтому, сделаешь следующее. Музыкальная тема 18 краткой главы. Мы чемицал романце. Пхешарпистливис, 19. План в плане. Дела не ждали. На свои коммуникационные каналы, разрывающиеся от сообщений моих абонентов, мне было впору ставить автоответчик или заводить виртуального секретаря. Что-то там мне мэтр про духов рассказывал. Найду еще одного шамана, вытрясу из него себе телефонистку астральную. Мои близкие были в курсе нашей победы и теперь жаждали подробности и продолжения моих трудовых подвигов. В общем, срочно, домой. Координаторам, с их фронтом работ, я в шутку предложил увеличить себе количество рук. Шутку не поняли и задумались о технических нюансах. Моего Маркони координаторы планировали забрать на базу для доукомплектации, но я выразил готовность прирастить ему подходящие конечности на месте, и обещал ему лично, и попрактиковаться хотелось. Запасных тел поводырей после битвы было в избытке и я спросил, можно ли мне довести с собой детали так, чтобы они не испортились. Примус посмотрел на Терциуса, Терциус посмотрел куда-то вдаль, а потом сообщил, что доставка уже в пути к пункту связи. ХМ, нужно будет потом и их вакуумную упаковку изучить. А на самом последнем совещании перед отъездом, Ундицимус, 11-й обезьянный местный химик-фармацевт, поставил на стол литровую стеклянную колбу с розоватым порошком внутри. Ваш заказ, милорд, против эректильной дисфункции. Это тестовый объем. В качестве основы использованы мышечные ткани кита. Дикари будут думать, что это из кита выжимка и есть. А какая доза и какой срок действия? Побочные эффекты? Полюбопытствовал я потребительскими характеристиками своей будущей официальной статьи экспорта. Подходящих объектов для тестов, ввиду ваших же ограничений, у нас, к сожалению, не было, ответствовал вредный доктор Менгеле, а расчетно... Получается 1 грамм на 1 час полной функциональности. Рекомендуем половинную дозу не превышать из-за негативных последствий для сердечно-сосудистой системы. Угу. Предупрежу, задумался я уже о продвижении чудо-порошочка. Многочисленного потомства вам, милорд. Гордо кивнул мне министр химпрома. Вот, ведь, на пункте связи нас с Мауром и Ананси встречали хорошо. Тудор благородно уступил одни первую очередь выражения чувств. А чтобы жизнь не казалась мне дорожкой из лепестков роз, сам потом обнял меня так, что вспомнилось про наших родовых зверушек. Тем тоже лучше в лапы не попадаться. Я тоже всех был рад видеть, но спать хотелось неимоверно. Все-таки 35 часов переездов, боев и совещаний. Ладно, совещания заняли большую часть, но они, самые выматывающие. Над спасителем Отечества в итоге сжалились. Пересадили с внедорожника Ананси на более политкорректный для окружающих химеролимузин в виде страха и сопроводили до замка с постелью. Я еще смутно помнил купание в бочке с горячей водой, и дну, подсыпавшую какие-то ароматные восстановительно-релаксирующие травки, то, что пришлось включать разгон, чтобы самому доползти до кровати и мягкое и желанное одеяло тьмы, накрывшее мое сознание. 9 часов сна – это прекрасно. Хуже, чем 10, конечно, зато будило меня 2 солнышка, одно из окошка, второе, прыгавшее около моей кровати. «Артон, Артон, ты проспал завтрак и обед, так проспишь. Мне разрешили тебя разбудить. Айдна обещала мне волосы перекрасить, как я захочу». «Нет, проснулся я мгновенно. Зачем тебе это, Эль? Тебя же само солнышко золотом покрасило. А вот Айдна, блондинкой ты ее выбрал». «Вот», — объяснила кузина Тугодуму. «Ну, волосы Муэра мое внимание в свое время привлекли, но не цветом, а диссонансом потоков магии, из-за ее маски времени. Впрочем, такие занудные подробности делу не помогут. Помогут лести шантаж. Рыжик должна остаться рыжиком. Эдна умная, интересная и добрая, когда не щипается. Вот поэтому я ее и выбрал», — улыбнулся я ангелочку. «А волосы у нее белого золота, а тебя червонного. Вот были бы у нее твои огненные кудряшки, я бы ее еще раньше заметил и выбрал. Вот, а почему?» — продолжала допытываться рыжая инквизиторша. «Вот выгляни в окошко, ты что самое первое заметишь, что самое яркое там? Эф, что я, маленькая что ли? Ну, солнце», — нахмурила бровки лисенок. «Вот и ты, как солнышко всегда. Тебя все вокруг первой будут замечать, такую солнечную леди. Из сказки я привык рассказывать только одной хитрой и, главное, рыжей лисичке». Пару мгновений кузина, похоже, представляла себя на разных мероприятиях, важных для юной леди, и определенные выводы сделала. «Ладно, так уж и быть, тогда я разрешу Эдне перекраситься в мой здоровский цвет, а время для сказки у тебя есть сейчас. После сказки и обеда я, со своей половинкой, Тудор и Алтиус, собрались в дядином кабинете для подведения промежуточных итогов и уточнения списка приоритетных задач для одного студиоза на каникулы. Против присутствия Муэра джентльмены не возражали. Ввиду сопоставимой магической одаренности мужчин и женщин, последних в Лагосе практически нигде не загоняли в пресловутые рамки 3К. Религию заменяла магия, а кухня и дети, очень желательно и поощрительно, но сжигать или забрасывать камнями женщину, которая выбирала карьеру, никто не спешил. Вон, в нашей академии 1/3 преподавателей – женщины. Остальная Гивера – секретарь канцелярии, второй человек после ректора в иерархии. Иди, попробуй загони Магиню куда-нибудь. Огнишар у нее не слабее, а тонкие заклятия могут быть и поизощреннее мужских. С другой стороны, для простых горожанок и селянок степень свободы была поуже. Хотя та же Рада, мельничиха, как получила от своего батюшки мельницу, так ей сама и занималась благополучно. Никому из ее односельчан в голову не приходило ее попрекать ни тем набором хромосом. Трис не даст соврать. Было у него задание, пусть и не в первом приоритете, но периодически приглядывать за тем, все ли в порядке у некоторых особ Берайпади. А вот среди хозяев фермы и остального сельпрома доминировали уже мужики. Впрочем, и из своих однокурсниц, по крайней мере, пока я мог представить в качестве свободного или нанятого мага, только старосту Камрин. А в остальном, хочет девушка быть боярыней Морозовой, пусть попробует, если не сломается. Мага-аристократия она такая. Роду и дети нужны, но и боец или гражданский специалист грамотный никак не помешают. Вот и Эдна уже имела право совещательного голоса, как невеста владителя и как доверенный и высококлассный эксперт в магии жизни. Я кратко описал своим близким цепочку событий в Татвале и отметил укрепление союзнических отношений, как один из главных результатов, а как основную сохраняющуюся проблему обозначил все неясности с шаманом и теми, кто за ним мог бы стоять. Еще одному джентльмену, моему костеляну Верену, я транслировал основные моменты совещания при помощи 2-го потока сознания, чаще использую, ближе прорыв. «Как ты оцениваешь риск повторения истории с переподчинением монстров?» — озвучил Тудор основной вопрос для ближайшего будущего баронств. «Попытки такие еще могут быть, но по количеству артефактов, если судить, шамана этого снаряжали основательно и задорого. Похожих специалистов вряд ли стоит ждать, очень скорой толпою они не пойдут. А наметки, как перекрыть эту дыру в безопасности, у меня уже есть. За каникулы вопрос должен решить. Только вот для полноценных тестов мне нужен был еще один пользователь астральных техник, для испытаний в боевом режиме. Я планировал поставить автоматоном своеобразный фильтр из квантов в сочетании с эгидой, вместе соединения штатного трубопровода и черного ящика с установками и программами. Эта сеточка Firewall должна была пропускать ментальные сообщения и выжигать любое астральное воздействие, кроме моего. Можно было бы и ментальные потоки по трубе перекрыть, а то вдруг информатория оживет и меня не признает. Но там была слишком тонкая пока для меня связь с обычным мыслеобменом координаторов. «Я полистаю литературу, да надо камушки твои трофейные посмотреть», высказался мэтр по поводу инфобезопасности. «Осмысленная работа с астралом мне недоступна, но создать абстрактное астральное возмущение я тебе смогу помочь. В конце концов, люди этот эмоциональный план сами и формируют. Со своей стороны, подтверждаю», согласилась Эдна. «Те же растения реагируют на эмоциональное отношение хозяев к ним, и характер этой связи – астральный. Если нужно, смогу тоже на испытаниях диагностику дополнительную сделать. Милорд, нужно срочно что-то решать с вашими предложениями для селян и мастеров», отправил мне сообщение Вирин, а я озвучил его вслух для собеседников. Волнения остановились только из-за нападения тварей. А сейчас, только сообщим, что монстров разбили, так народ опять друг друга таскать за бороды начнет и за дрыны хвататься. А там и до крови недалеко. Я переглянулся с дядей, и он показал мне растопыренную пятерню, а потом погрозил сжатым кулаком. Да и кузина не простит, и Тудор еще хотел дождаться возвращения своих старшеньких из Урмары, домой на праздники. Эдан и Конан добирались домой по морю, на торговой шхуне, и позавчера отправили отцу голубя из Асборга. Мне предстояло по новой познакомиться с двоюродными братьями. И с мэтром здесь дела есть, и знахарок нужно проведать с Эваном. Вирин, сформировал я ответное послание, готовь сход всех старост, мастеров и тех, кто хочет в долевом предприятии участвовать. Через неделю буду говорить со всеми в Бире. Кстати, к нам еще и представители из Южной Пади приедут, по тому же вопросу. Им тоже понадобится где-то разместиться, хоть в деревнях ближайших. Это же я озвучил и присутствующим. Планирую на конец зимы присутствие на совете марок. Как раз, в академию возвращаться будешь. Если доведется-то, возвращаться. Нахмурившись, перешел к следующей теме дядя. «Уважаемый Тудор, да что вы такое говорите?» Заволновалась Эдна. «Академия вне политики. Все эти разговоры о возможной войне, это же не более, чем досужие слухи. Она никому не нужна и не выгодна. Сначала Эртон, теперь вы». Я накрыл ладошку Эдны, своей нежно пожал, призывая успокоиться. «Миледи», спокойно продолжил дядя, «к сожалению, не все войны начинаются по причине всеобщей выгоды или убытка. Поверьте старому воину, начинавшему еще в наемных отрядах, чаще всего за войной стоят личные амбиции или казна горстки людей. Будь моя полная воля, я бы Артану Вуртир вообще запретил возвращаться, в такой ситуации как сейчас. А может, через пару месяцев он и сам так же решит. Вам же, Эдна, стоит вспомнить про вашего учителя. В марках никто не верит, что на светлейшего покушались мифические враги из других королевств или, тем более, из Ханлада или Трезубца. Барон, но даже в Татвале, виновником всех недавних кошмаров оказался шаман Трезубца. У Гран-Мари были политические противники, но они спокойно общались после дебатов в магистере или при дворе. С кем-то Альбиона связывали и годы учебы, и совместные проекты, и просто личное общение. Кто из ведущих фигур нашего королевства будет рушить свою репутацию? И король бы никогда не дал своего согласия. Это немыслимо. Среди наемников можно найти бойца или мага любого происхождения и специализации, были бы желания и деньги, задумчиво произнес Алтиус. Даже наши марки основаны выходцами со всего света. Ваш избранник, миледи, как и его дядя, с Северных островов, я, азалиец с корнями, а наши соседи, с Ханлада, которых, кстати, мне нужно срочно навестить по торговым делам, подхватил я мысль мэтра. Эдна, дорогая, давай по академии, обсудим все ближе к концу зимы и каникул. Информация из Уртира поступает и через Асборг, к дядюшке, и по моим личным каналам. По поводу трагического убийства светлейшего, мы можем пока только строить гипотезы о заказчиках. Но, если это азалийские кланы, то его величество ордена могут и уговорить, а могут и поменять. В конце-то концов, кто мог бы подумать еще недавно, что убьют Гран-Мари, самого архимага. Так и до короля можно дотянуться, если риурсов хватает. И тоже скажут, шаманы пришлые или шпионы хайдерские. Или в марках короля вот так сильно не любит. А у короля есть наследник юный и не один, как я помню. Вот и подскажут добрые советники, куда войска вести, за батюшку отомстить. Тема с Гран-Мари оставалась для Эдны болезненной, и она отвернулась от меня в расстроенных чувствах. Аргумент Тудора был, возможно, и не очень деликатен, но здесь идет речь о слишком важных вопросах, чтобы что-то обходить или умалчивать. И еще, леди и лорды, решил я под конец совещания всех взбодрить, это только один из возможных сценариев. Но мы должны готовиться к любому вероятному развитию событий. Если Азалия все-таки введет войска в Марки, и это будет не пограничное столкновение, а полномасштабная война или ее непосредственная угроза, то, даже с поддержкой соседних королевств, шансы у нас невысокие. Да и будет ли эта поддержка и в каком объеме? И на совете марок еще нужно будет посмотреть на настроение большинства маркграфов и баронов. Тудор угрюмо кивнул на мои слова, а я продолжил. «Дядя, ты сам говорил, что баронства уже выжили все, что можно в плане боевой мощи. Общая численность дружин примерно 2000 воинов. Треть останется в гарнизонах, сколько-то наемников добавится. Кто-то откажется воевать, а то и королю присягнет. Но пусть будет 2000 бойцов. У Азалии, армия мирного времени, 5000 воинов, нарастить численность они смогут до 15-20 тысяч. Половину на нас смогут направить. По боевым магам, новых много не найдут, но перевес тоже будет в разы. Наш маркграф Гран-Лейс уверен, что соседи сразу подведут свои войска к границам Азалии. Хайдер и Миттил, точно. А это уже сопоставимые силы вместе с нами, выровнял виртуальный баланс Тудор. Я сейчас просто говорю о худшем сценарии. Мы не знаем наверняка, вступит ли в войну и на каком этапе наши соседи. И что они сами планируют в отношении марок. Я выдержал небольшую паузу и озвучил основной посыл. Моим же личным целям противоречит присяга любой короне. Скорее, я начну все сначала на новом месте, вместе с теми, кто будет готов присоединиться ко мне. Да ты никак на наши острова собрался баронство перевести, перебил меня ошеломленный дядя. А Эдна с мэтром нацелили на меня удивленные взгляды. Да, ранее я говорил общими намеками каждому из здесь присутствующих, по отдельности, и что мир большой, и что строить нечто значимое и настоящее я хочу там, где никто не сможет мне помешать. Воспринималось это всеми, с небольшими отличиями, в одном ключе. Ага, чем бы дитя не тешилось, а там остепенится, дети пойдут, заботы о хлебе насущном и как-нибудь успокоится наш Шартан Гранбер. Нет, неинтересно. Спокойная жизнь за штатным бароном на окраине марок или империи, да пусть даже и великим герцогом при императоре всея Унланда. Нельзя строить дом на песке. Рано или поздно ко мне придут и попросят поделиться концептами, автоматонами, и ценой отказа будут мои родные и близкие, а последствия моего согласия давать оружие страшнее водородной бомбы в руки недоделанных феодальных князьков, но это другая крайность, а системное решение, это перевести свое окружение, необходимые ресурсы и свою голову с концептами туда, куда дотянуться будет проблематично для всех местных интриганов. Дайте мне относительно немного времени, будет и не имеющая аналогов промышленность, и сильнейшие армия и флот, и штирлицы будут мои за каждым королевским престолом. А главное, строить мы будем общество, которое с меньшей вероятностью придет к самоуничтожению цивилизации. Допустим, даже и был некий враг у предтеч. Так почему, владея концептами, они его встречали на одной единственной планете и со спущенными штанами? Одно отделение строительных войск осталось от всей старой, ее медь империи. И те, не люди и не совсем живые. Почему этого врага еще на орбите Плутона не расстреляли в прах или в ядро Солнца не закинули, или закинули, но поскольку были в тех самых штанах, то ценой крушения цивилизации, неважно. Нет, дядя, не на острова, начал я озвучивание вслух своей безумной идеи. Хотя, как запасной вариант, я их тоже рассматриваю. Нужна земля подальше, чтобы сложнее было дотянуться. Вы все слышали от наших мореплавателей про рост магических аномалий в океане при удалении от Ханлада или Унланда. Так вот, я хочу эту аномалию перелететь. Музыкальная тема 19 краткой главы. Пхедаорс, Пиопли Аристранге. 20. Доктор сказал в морг. Я рассказал близким про свои соображения, пояснил, какие варианты вижу и что из них отвергаю. Мне дали выговориться до конца, и все это время меня душила мысль открывать или нет информацию про концепты. Но в итоге, решил еще подождать. Как там оно с Азалией сложится, неясно. Получится или нет у меня с полетами и с нахождением пригодных для проживания земель, а то прилечу, а там радиоактивная пустыня или толпы мутантов. И мое решение касалось не столько моего доверия лично к каждому, сколько страха выпустить джинна из бутылки, показать концептуальную магию цивилизации, которая еще не преодолела свои внутренние противоречия и склоки. Старая империя хотя бы одним государством была, наверное. Информацией об общественно-политическом устройстве мира предтеч никто из биокиборгов не владел, да и земля обетованная пока существует только в моем воспаленном воображении. Земли северян можно рассматривать только на крайний случай, они достаточно плотно заселены и общество там очень традиционное. По сути, еще на стадии перехода от племенного строя к раннему феодализму. Хотя может это и подойдет под мои идеи в большей степени, чем специфическое, из-за магии, начало нового времени в Унланде и Ханладе. Да, племянничек, не оставляешь ты свои попытки в могилу меня свести своими идеями. Пусть что-то из них уже и работает. Твари твоих темных взять, а ведь они и вправду теперь твои. Прервал общую тишину после моего выступления Тудор. Ну вот почему тебе не то же нужно, что и всем. Золото, титул повыше, баб, наконец. Простите, Эдна, вот вы-то у него и есть. Умница-красавица. Что ему еще нужно? Арт, тебя что-то гложет еще. Может уже откроешь, что тебя беспокоит? За что ты переживаешь? Опять проявила свои таланты в эмпатии Эдна. Так ведь и получку в замке не спрячешь после свадьбы. Не уверен, что мои древние кости и слабое сердце выдержат еще одно откровение этого чрезмерно выдающегося молодого человека. Попробовал откосить на несуществующие проблемы со здоровьем Малтиус. Да, любимая, ты права, есть еще кое-что. А вас, мэтр, мы уж как-нибудь откачаем. А за что я переживаю? Просто, это или поможет реализовать мой план, или взорвет существующий мир. Эдна, прости. Простите, дядя, мэтр, я не могу все рассказать, пока мы находимся в Унланде. Одними планшетами, я уже подверг всех огромному риску. Те же летающие артефакты могут перевернуть мир, а другие мои знания смогут его просто уничтожить. Это и технологии, и магия, к которым сегодняшнее человечество не готово, целиком не готово, но малые его части, закладывая с детского возраста этические нормы, объясняя возможную тяжесть последствий, обучая самоконтролю, я буду это постепенно передавать. В вас всех я уверен, и вы узнаете все первыми, если вы решите уйти со мной, чего я хотел бы всем сердцем. Общение с автоматонами, планшеты, мучной взрыв этого достаточно, чтобы никого из нас не оставили теперь в покое. Не Азалия, так кто-то еще, задумчиво прокомментировал мэтр, переводя свой взгляд с меня на своего баронистого друга. Мы еще с тобой поговорим и не один раз, переселенец, буркнул мне раздраженно Тудор. Сам сказал, что надо смотреть на развитие ситуации, может еще все и уляжется. Ишь ты, переселяться, этих пайщиков-дольщиков своих, как теперь понимаю, ты тоже на переезд выбрал. А что ты там настроишь с десятком другим согласившихся? Как туда поплывешь? Коров тоже погрузишь? Или они у тебя тоже полетят, лепехи всем на голову роняя? Ишь ты, дядя, поговорим еще не раз. И ситуацию подождем, тоже. Я и рассказал сейчас это, чтобы вы и подумали заранее, и вопросы мне позадавали в том числе. А строить? В принципе, мне люди нужны, чтобы было кому знания передать и кто, хотя бы в будущем, сможет мои начинания продолжить. А строить сначала будут автоматоны, и егерями или бойцами поработают. И не так, как сейчас или во времена становления марок. Один поводырь сможет отряд рыцарей разогнать новым оружием. С кораблем пока сложный вопрос, точнее, с его корпусом. Тот же рунный двигатель, что и на будущем летающем артефакте, его толкать будет вместо парусов. А вот как такой корпус сделать, вместе подумаем. Еще и автоматоны помогут. Они, кстати, строители изначально. Мои финальные комментарии сопровождались со стороны собеседников кхиканиями, фырканиями и другими звуками, выражающими безоговорочную поддержку и полное доверие. Дяде не понравилась идея с поводырем, гоняющим толпу рыцарей. Мэтр кряхтел по поводу несуществующего рунного двигателя, который не то летит, не то толкает. А Эдна одними глазами ясно выражала то, что поговорить придется не то чтобы не раз, а еще много-много-много раз. Завершая наше мозголомное совещание, Тудор попросил меня ненадолго остаться по небольшому родственному вопросу. Мэтр галантно предложил руку Эдне и та, подарив мне напоследок многозначительный, и оттого, не совсем понятный, взгляд, удалилась с магом. Ох, племяш, знатно ты сегодня всем по мозгам потоптался. Честно тебе скажу, Идеи твои меня пугают больше, чем татвайл ночью. Не то доспехи на поводырей заказывать, не то лекаря тебе душевного вызвать хочется. И самому чарку опрокинуть. Ну, да не об этом пока, поглаживая свою густую бороду, начал дядя. Старшие мои вот-вот приедут, после выпускных экзаменов, это ты знаешь. Идан-то как наследник, на себя часть дел впади так и так возьмет. А у Канана, как у меня самого в юности, ветер в голове еще. То про наемные отряды в письме напишет ненароком, то про то, как в море привольно. Ты-то может их и не вспомнил еще, но дружили вы в детстве. Им ты как младший родной брат всегда был. Дядя с трудом подыскивал слова, способные отобразить клубок противоречивых эмоций и размышлений, которые его одолевали. А там еще и кроме кузенов будут вопросы, как чувствую. Дядя, если ты про все мои тайны переживаешь, то тут я только на твои суждения могу положиться. Мэтру, я по твоему слову доверился и не жалею о том нисколько. А тут твоя кровь родная, и у меня других братьев нет. Я Елин не сразу вспомнил, а где-то и по новой полюбил Рыжика. И ты мне за место отца. Или ты тревожишься, что ребят могли вурмары слишком в пользу Азалии настроить? На этих моих словах Тудор опустил плечи и вздохнул. Арт, против рода они не пойдут. Мы, северная кровь, с пеленок воспитывал, друг за дружку стоять. Может и зря я переживаю. Хочу я только, чтоб вы и дальше братьями были не по названию. А ты хоть и сумасшедший почти, но уже по уму их старше, да и по опыту свалившемуся. В общем, так, вскинулся Тудор, устав рефлексировать, про монстров я им расскажу, что ты с ними язык нашел. Это тайна наших родов, будут беречь пуще глаза, а то по сегодняшним вопросам и планам, у меня и так голова кругом идет. Давай-ка, ты с братьями сам пообщаешься и решишь, что говорить, а что нет. Не хочу я потом между вами выбирать. Вот, хоть рожи друг другу бейте, но чтоб подружились как было. Мне и самому было неловко от этой темы обсуждения, а дядя, казалось и вовсе, готов был скорее в одиночку против морского змея выйти. Угу, или сыновей с племянником вместе в бой отправить, чтобы сдружились покрепче. Второй вопрос Тудора тоже выводил его из привычной колеи. Решительный и непоколебимый в битве и в делах баронства, дядя явно тяготился необходимостью выяснения личных отношений. Отчего, признаюсь, сбежал бы и я сам, только проблема никуда не денется. Арт, и напоследок, насупился грозный и брутальный барон Южной Пади. У тебя с Дегрун было чего? Было. После боя. Больше не будет. И из-за Едны, и потому как с Бешеной сразу согласились, что отношения воин и лорд у нас могут быть, но ничего больше, пояснил я спокойно. А, после боя, протянул задумчиво дядя. А мне по мозгам, видимо, опять накатило гормонами юности. Дядя, то есть, ваша милость, барон Грандберке, ты чего это? Если вы серьезно на Дегрун нацелились, то хоть рожи друг другу бейте, но чтобы. И я, резко петляя, вылетел под разгоном из кабинета, потому что Тудор под своим ускорением, и ведь без ката запустил, как из пулемета начал метать в меня пустые кубки. Засранец мелкий, я тебе покажу сейчас. Хорошо, что обойма всего на 4 выстрела. Да, вот это мужской разговор. И насчет совместных подвигов с кузенами, тоже надо подумать. Побег от дяди я завершил в коридоре по направлению к башне метра. Раз уж сюда ноги принесли, то стоило захватить Алтиуса и разобраться с руками Маркони. Поднявшись к лаборатории главного мага Пади, я натолкнулся в дверях на него самого. Предложение поучаствовать в сборке биоробота ожидаемо встретило научный интерес и поддержку. Возможно, еще не помешало бы присутствие Эдны, но Алтиус ранее сдал ее в цепкие ручки кузины, а я не хотел мешать становлению отношений между будущими родственницами. На пункте связи, кроме дежурных егерей и Маркони, и обедающего курятиной Ананси, нас ждали и два новых поводыря. Знающий, приветствуем тебя. Поздоровался за двоих один из курьеров, и вам астральных паразитов больше не подхватывать. Детали запасные при вас, уточнил я, поскольку не наблюдал никакого подобия медицинского холодильника при этих гонцах Терциуса. На земле лежало только несколько свертков из полотна их любимого черного цвета. Ладно, их технологии, их проблемы. Да, нужно подготовить объект к процедуре. Еще нам потребуется костер, занудно сообщил поводырь курьер. Плюнул мысленно на зануду, в конце концов, не чувством юмора ценны для меня автоматоны, и пошел поджигать собранные для ночной вахты дрова. Целый барон зажигалка. Алтиус тем временем разматывал тряпки на Маркони и обрезал остатки рукавов у культии нашего рогатого. Да, знакомые следы, на своей голени видел. Правая рука у автоматона была оттяпана почти по локоть, а левая – перекушена по бицепсу. Это почти на 4/5 моего резерва. Но ситуация на ближайшие дни была спокойная, да и запас накопителей от моего спасителя, генерал-прапорщика Нониуса, грел мою душу. Через несколько минут курьер сообщил, что все готовы и он готов ассистировать. Алтиус вызвался провести операцию по отсечению прижженной зоны на культях. Два маленьких воздушных серпа решили задачу, а наш ассистент только внимательно осмотрел культи, пояснив, что уточняет размеры. «У вас низкая чувствительность, но может дать тебе деревяшку закусить? Все-таки, не занозу вытаскиваем?» – спросил я на всякий случай у Маркони. «Это лишнее, знающий», – спокойно ответил связист, похрипывая через свой голосовой резонатор. «Для нас это обычная процедура. Самое неприятное – это осознавать потерю функциональности и желательно сохранить примерно прежние размеры, чтобы не привыкать к новой моторике. В крайнем случае, всегда можно провести коррекцию». Ронять свое реноме совсем уж на пол не хотелось, превращая Маркони в кособокого Франкенштейна. Про приживление конечностей я уже почитал в дороге материалы из кристалла. Подбор размера протезов был настоятельной рекомендацией. Хорошо еще, со слов Примуса, на каждого автоматона база имела персональную диагностическую карту. Только вот вместо прямого использования концептов, сами стройбатовцы для подобных операций использовали специальный органический бульон и некое подобие автоклава. А в сложных случаях, им проще было запрограммировать новое тело. Сознание, пусть и ограниченное у любого поводыря, полностью не переносилось. Из старого тела изымался кристалл, кое-какие участки тканей мозга, до этого еще не дочитал. Изъятое, использовалось в новых поколениях автоматонов из резерва тел. Теоретически, можно переносить и накопленный опыт, но не хватало оборудования, а создать новые строители сами не смогли. Ладно, сейчас перепроверим замеры. Вжить. Сначала я подумал, что мне мерещится. Молчаливый автоматон вытянул вперед оголенные руки, а курьер, немного поводив над целью появившимся в его руке аналоги кукри, в два резких замаха отсек своему напарнику обе конечности. Шлепнулись они на специально расстеленную холстину. Спрятав с безмятежным видом модный ножик в свои одежды, курьер-хирург деловито натянул себе на кисть подобие кольчужной перчатки, подошел к костру, поднял оттуда раскаленную полосу металла и прижег культи нового инвалида. «Знающий, у нас все готово, с размерами не ошиблись, можем начинать», — отчитался трансплантолог-передовик. «Это что за?» — вырвалось у меня. «КХМ, а я еще думал, может сегодня Ивану показать, к чему стремиться в науках», — поддержал меня Алтиус. «Тебе нужна была практика и оставить специалиста по дальней связи здесь, без замены. Все по плану. На базе проведут такую же операцию восстановления с этим автоматоном». Хирург кивнул на своего носителя органов. Он из числа умеренно поврежденных в последних событиях, но базовые установки сохранились. «Маркони мне был действительно еще нужен, но не для связи, а для анализа автоматонского метода приема передачи сигнала на действующем образце. Но вот способ транспортировки органов. А чего я хочу от роботов? Собственно, дикарей прекратили заготавливать в качестве основы для поводырей, уже хорошо. В итоге, Маркони уложили на расстеленное одеяло, под обрубки рук запасливый курьер-медик подложил костяные пластинки с ремешками, мне, наука, куда просунул и донорские конечности, а я начал запитку диагностических и целительских концептов от боевых кристаллов. Положение стыкуемых объектов контролировал курьер под внимательным присмотром Алтиуса. Да, над системной записью моей первой операции мне предстояло провести в ближайшем будущем немало медитаций, чтобы разобраться по шагам, что ж я сделал-то. Пришивание собственной ноги на поле битвы было именно восстановлением целостности, в соответствии с моим информационным или генетическим кодом. Попытка повторить то же самое и здесь, могла, в теории, привести к появлению трех целых тел, одного Маркони и двух клонов поводыря-донора. Ну, если б была более продвинутая версия аспекта и в разы больше источник, но вырастить даже одну целую руку, мне пока было тяжеловато, по своим ощущениям и подсказкам системы. Волевой посыл восстановлению был именно на сращивание, и основные затраты магии пришлись на подгонку информструктуры донорской руки под код Маркони. В общем, если что-то отрубили, главное, уносить все свое с собой. Если откушенное проглотили, изъятие унести, а то результат не гарантирован. Наверное, мне еще повезло, что связист, не совсем живой, да и общие программы имел с донором в своих черных кубиках сознания. Иначе, могла и магия у меня в процессе закончиться, а у Маркони какие-нибудь тентакли получились бы. Терциус бы исправил, конечно, новым донором. Зато теперь у меня был необходимый опыт и много данных для анализа. На живом человеке уже такой ошибки не повторю. А случаи, они разные, увы, бывают. Финал операции ознаменовался шевелением новых пальцев автоматона. Знающий, благодарю, я полностью функционален. С неуловимой новой ноткой в голосе сообщил мне Маркони. Это я тебе благодарен. За опыт устало махнул я рукой на жертву своего научного любопытства. А на обратной дороге мэтр долго разглаживал в молчании свою бородку, а потом изрек, ехидно улыбнувшись. Ничего не понял. Пусть я и не целитель, и не химеролог, но так на какие острова твоего дядю уговаривать нужно переехать, ты говоришь? Проблемы и тревоги утомили уже всех моих близких. Поэтому за ужином общий разговор крутился вокруг совместных развлечений Элины и Эдны. Рыжика и рыжий. Муира сотворила самой кузине какую-то сложно сочиненную прическу с несколькими змейками косичек и подыграла ее желанию поделиться огненной красотой. А когда все разошлись по опочивальням, я опять проник в комнату к своему хамелеончику. Рыжая экс-блондинка самую малость вредничала и никак не могла закончить свои дела и присоединиться ко мне на ложе. Оперирование автоматона, потому что ей не показали. Эдна была в хорошем настроении, но и желание меня подразнить явно присутствовало. В легком халатике она перемещалась по своим покоям, то перекладывая вещи с места на место, то проверяя, не забыла ли она какой-то жизненно необходимый флакончик. Ее новый образ притягивал своей необычностью, хотя и у обычной блондинки с притяжением все было отлично. Я уже собирался встать и помочь быстрее разложить все и всех по правильным местам, как Эдна чихнула в пудреницу, доигралась, кошка, и подняла небольшое облачко розоватого дыма, а мои мысли перескочили на другой розоватый порошочек. «Милая, а ты, как маг жизни, не слышала часом, сколько стоит лечение от мужского бессилия?» Музыкальная тема 20 краткой главы. «Им и я от World Pain. 21. Во все тяжкие. Я-то думала, что мне достался молодой, здоровый и полный сил жених», — съязвила Муэра, отряхиваясь от пудры. «Можно сказать, основной аргумент при выборе был, чтобы хоть дома отдохнуть от профессиональных чар. Нервы, дорогая», — в тон рыжей блондинке ответил я, — «переезд, невнимание любимой женщины, тут и молодой такими вопросами задастся. А может, тебе уже невеста наскучила, дорогой, кровь не горячит?» Улыбаясь, продолжила Эдна. «Угу. Внимание, обнаружена скрытая угроза». «Да не, она-то у меня, просто огонь. Еще и умница, да затейница. Скучаю только по ней сильно, давно не обнимал», — и я протянул руки вперед, приглашая рыжую кошку проверить искренность моих слов. «Ну, может быть, и получится твоему горю помочь», — произнесла красавица, поднимаясь с небольшой кушетки перед зеркалом. А растительный орнамент на халатике Эдны вдруг ожил и немного поменял свой узор, немного раздвигая следом и полы единственного, как оказалось, предмета одежды. Мне полуоткрылась восхитительно тугая грудь моей радости и треугольник короткого пушка внизу ее животика. Да она, везде теперь рыжуля. Аспект разгона сработал без моего сознательного участия, и я мгновенно перетек с кровати к взвизгнувшей Эдне, подхватил ее на руки и стремительно переместился обратно на ложе. Нависнув над лукаво улыбающейся провокаторшей, я прошептал: «Я хочу тебя всегда, и, раз ты сегодня рыжая, буду любить твою огненную вариацию. Тогда не упускай шанс слиться со своей стихией, мой покоритель огня», — хихикнула Эдна, сплетая свои ноги у меня за спиной.